Глава 18. «И все-таки вы, догадываясь о последствиях и обладая таким оружием, начали войну? Но это же чистое самоубийство!» Влад не удержался, закурил и помахал перед собой ладонью, разгоняя дым. «Поразительно!» — сказал Карс и потянул носом. «Это табак? Угостите сигаретой. 100 лет не курил. Что же касается самоубийства, так легли шары, как говорят у нас. Ничего нельзя было сделать». «Шары? У нас говорят карты или камни». Борисов протянул раскрытую пачку. «Откуда вы знаете про табак?» «Долгая история», — усмехнулся Сварог. Взял сигарету, покрутил ее в пальцах, понюхал и жестом попросил у Влада огня. «Но я обязательно вам расскажу. Чуть позже. Мне и самому интересно». «Так вы с земли?» «Только земляне из всех знакомых мне разумных гуманоидных рас курят табак и сознательно отравляют себя никотином». «И опять угадали. Да, я с земли». Влад щелкнул зажигалкой и дал Карсу прикурить. «И сказать, что я изумлен, значит ничего не сказать. Получается, что мир тесен в самом глобальном смысле этого слова». Князь Дравин, Свем-одиночка и Млайн с интересом прислушивались к разговору, но от реплик пока воздерживались. Около часа назад коммуникатор, наконец, стал понимать новый язык. И у них, у всех, включая князя Дравина, появилась возможность общаться с пришельцем. И первый вопрос, который тот задал, был, разумеется, о его, пришельце, местонахождении. «А нельзя ли мне на воздух и солнце?» – попросил он затем. «Меня зовут Карс, Оргом. Я понимаю, что здесь у вас нечто вроде импровизированного госпиталя, но хотелось бы, чтобы в стене было хоть какое-то окно. Если, конечно, эта стена не корабельная переборка. Не знаю, имеет ли для вас хоть какое-нибудь это значение, но у себя на родине я занимаю довольно высокое общественное положение. Я именно являюсь волей и словом императрицы Станы II, ну и ее мужем, если уж на то пошло». «Так нам к вам обращаться, ваше превосходительство?» — не без иронии осведомился Влад. «Или есть какой-то специальный термин?» «Достаточно просто по имени, Карс», — пробурчал пришелец. «Поймите меня правильно. Я не очень люблю подземелья». «Это не подземелье», — не выдержал князь Дравин. «Это мой винный погреб. Княжеский, между прочим. Здесь излечились от ржавой смерти десятки моих подданных». «Простите, князь», — пришелец изобразил на лице искреннюю улыбку. «Я ни в коей мере не хотел вас обидеть. Кроме молодого Йовина Столеды, победителя ржавой смерти, лекарей в распоряжении князя Дравина не было. Что же касается группы Влада Борисова, то в ее составе имелся военный санитар. Но принадлежал он к расе Киркхурков и, соответственно, в человеческой анатомии и физиологии не разбирался. Впрочем, лечение сотрясения мозга и перелома в ребер, как решили после короткого консилиума Айрет Йовин Столеда и Киркхурк Санитар, вряд ли будет особо различаться у тех рас, у которых в голове имеется мозг, а грудь формирует ребра. Покой и тугая повязка – вот и все лечение. А солнце и воздух не навредят в любом случае». «Мы не против», – сообщили они. «Можно отнести его наверх, если осторожно, конечно». «Я и сам дойду», – сказал Карс. «Хотя от помощи не откажусь». В результате дружинники перенесли по приказу князя настырного пришельца в одну из палат на первом этаже детинца, где, как он и хотел, имелась не только деревянная кровать, но и окно, через которое была видна часть двора, кусочек крепостной стены и синее небо над ней. Здесь неспешный полуразговор, полудопрос продолжился, и очень скоро выяснилось, что высокопоставленному сварогу Карсу известен табак и планета по имени Земля. «Да. Мир тесен, советник. Может, еще и встретимся. Это сказал мне на прощание один землянин». Карс затянулся сигаретой, закашлялся и болезненно поморщился. «Ох, я и забыл, что курить не так просто. А у меня ребра сломаны». Влад вежливо приподнял бровь и промолчал. «Ладно, о чем это я?» — продолжил Карс. «Ах да, о земле. Я не только знавал когда-то землян, но и бывал на вашей не очень гостеприимной планете. Дважды. Будем, однако, справедливы, в гости меня никто не звал при этом. Он засмеялся, опять закашлялся, сморщился от боли и загасил сигарету. «Черт! Пожалуй, все-таки с сигаретой я погорячился. Извините, курю второй раз в жизни. Ради бога!» — усмехнулся Влад. «Если не курите, то лучше не начинать. Так что там с этой космической битвой сварогов в окрестностях Лекты? Чем она закончилась? Ну и история вашего знакомства с Землей нам, разумеется, тоже очень интересна». «Мне лично, как вершинному князю народа Арашей в целом и Ареду в частности, очень интересно, что вообще делали два военных космических флота неизвестной нам расы неподалеку от моей родной планеты, нарушая тем самым ее суверенитет», — сказал князь нарочито холодным тоном. И Влад подумал, что Дравин Твердый поразительно быстро учится. Еще несколько дней назад он и понятия не имел о множественности обитаемых миров во Вселенной, а сегодня спокойно рассуждает о суверенитете своей родной планеты и недопустимости оного суверенитета нарушений кем бы то ни было. Впрочем, все правильно. На то он и лидер. Лидеры обязаны быстро учиться и мгновенно реагировать на изменяющиеся внешние и внутренние обстоятельства, если хотят оставаться лидерами и впредь. «Все расскажу, не беспокойтесь», — пообещал Карс. «Мне скрывать нечего», — он вздохнул и добавил. «Да и не в той я ситуации, чтобы врать, потому что мне нужна ваша помощь, а не наоборот». Совещание, которое собрал командующий эскадрой захвата, не затянулось. Караву с Раву традиционно не проводили длинных совещаний, полагая, что чем дольше длится обсуждение той или иной проблемы, тем больше шансов принять неверное решение. «Итак, у нас, как всегда, есть два выхода из сложившейся ситуации. Отступить или продолжить? Высказывайтесь, господа». «Я бы отступил». «Аргументы». «Здесь становится слишком шумно. Свароги перебили друг друга. Но где гарантии, что они сюда не вернутся с новыми силами? Плюс ко всему, кто-то сумел прервать наш управляющий сигнал солдатам Вельхе. У меня большие подозрения, что на планете, в этом последнем городе, который нам так и не удается взять, сидит кто-то, кто обладает не только технологиями изготовления луков и мечей. И тот странный корабль, который прорвался сквозь наш заслон, тому подтверждение». «Все? А что, мало? Другие мнения есть?» «Есть. Я слушаю. Считаю, что надо доводить начатое дело до конца. Свароги вернутся? Ерунда. Мы только что были с вами свидетелями того, как два сильнейших флота сожгли друг друга чуть не до последнего корабля за каких-то несколько часов. Мы все здесь немного понимаем в кораблестроении и знаем, сколько примерно может потребоваться времени, чтобы восстановить потери хотя бы частично. Это раз. На планете смертельная для местных жителей болезнь продолжает расчищать нам путь. Это два. Три. Мы уже захватили практически все более-менее важные центры местной цивилизации. Остался один. Да. Они сумели отбить три штурма. Может быть, им кто-то помогает, не знаю. Но мы явно сильнее этого кого-то. Предлагаю рискнуть и бросить в бой все имеющиеся силы. Глупо отступать, когда до победы остался один шаг». «То есть, как я понимаю, ты предлагаешь вступить в бой непосредственно нам, Караву-Сраву, потому что из имеющихся у нас сил практически остались только мы сами. Резерв Вельхе почти исчерпан. Матки нарожают новых солдат, понятно, но за один день это не делается, не мне вам рассказывать». «Почему бы и нет? Почему бы нам самим не вступить в бой? Если враг не сдается, его уничтожают. Вельхи не справляются, надо им помочь. Не вижу в этом ничего для нас предосудительного. Наоборот, чем труднее победа, тем ярче слава». «Ярче слава. И чего вы, молодые, так любите славу? Впрочем, на этот вопрос можно не отвечать. Сам помню». «Так, какие еще будут мнения, предложения?» «Молчите. Ясно. На самом деле никто из вас не сказал мне ничего нового, и решение, как я и догадывался с самого начала, в любом случае за мной. И я его приму в самое ближайшее время. Все, совещание окончено». «А как же...» «Все, я сказал. По местам и ждать. Но долго ждать не придется. Обещаю». На то, чтобы преодолеть 1500 километров по незнакомой местности, Гансу и Маше потребовалось неполных двое суток. Им еще повезло. К исходу первого дня, выбравшись сначала из казавшейся бесконечной трясины, а затем из дремучего леса, они обнаружили грунтовую, но вполне пригодную дорогу, которая вела в нужном направлении, и далее двигались по ней, с наивозможной скоростью и стараясь не отвлекаться и не останавливаться. А отвлечься было на что. Они проезжали сквозь мертвые деревни и брошенные города. Пустые, объеденные пожарами или даже дотла сожженные. Когда города умирают, они почему-то часто горят. Деревни в этом смысле кончают иначе, просто растворяются в земле, с неубранными трупами на улицах. Зрелище не для слабонервных, но отряд видел и не такое. А Фионелла, когда они возле одного города наткнулись на ров, до краев заполненный гниющими трупами, заявила, что пережила великую лондонскую чуму 1665 года от Рождества Христова, и беспокоиться за нее Неллу не надо, в обморок не упадет. «Нифига себе!» — присвистнул при этих словах Валерка-стихарь. «Сколько ж тебе лет, Неллочка?» «Не беспокойся, Валерочка!» — погладила ростовчанина по голове Нелла. «Мы, феи, живем долго, но умираем всегда молодыми, так что на твой век моей юности хватит». За весь путь им попался только один подающий признаки жизни городок, а реда на сторожевых башнях и дым из печных труб. Но они не стали вступать с жителями в контакт, обошли его стороной и отправились дальше. Чувствовали, что нужно спешить. И чувство их не обмануло. Город Брашен горел сразу в десятке мест, а защитники детинца отражали штурм, который, не подоспи отряд вовремя, стал бы для них последним. Впрочем, слово «отражали» здесь подходило слабо, если вообще подходило. Над городом кружили неизвестные боевые машины в количестве 6 штук. Планомерно, без суеты, выбирали цели, а затем в ход шли ракеты. Вероятно, город поджигался для устрашения тех, кто засел на холме в детинце. И было ясно, что с минуты на минуту ракеты обрушатся и туда, ломая стены и уничтожая оставшихся брашенцев, а заодно с ними людей и киркхурков. А между лесом и стенами города, это отряд увидел позже, попирали землю 2 внушительных шаттла, корабли-матки Караво-Сраво. И это тоже выяснилось потом. Не были способны взлететь и садиться на планеты с атмосферами и притяжением, сравнимым с земным и выше, которые доставили к Брашену этот последний аргумент. «Бой с вертолетами, там, под Москвой», — сказал Диц. «Все помнят. Делаем так же». «Согласен», — ответил Вилга. «Горынычей было 18, а здесь всего-то 6. Мы их сделаем. Валера, на взлет». «Есть». «Руди, на взлет». «Есть». Ганс и Маша, развернув крылья и хвостовое оперение, прыгнули в воздух. Опыт борьбы с вертолетами Горыныч пригодился. Уже через пару минут 2 машины пришельцев, объятые пламенем и дымом, обрушились вниз, на улицы города, не сумев увернуться от ударов плазменных пушек. Но бой, как очень скоро выяснилось, только начинался. Горынычами управлял машинный разум, а здесь за штурвалами, или что там у них было, сидели живые пилоты. И так быстро сдаваться они не собирались. К тому же на смену сбитым шаттлом взлетели еще 4 машины. 8 против 2. Однако, как верно заметил Вилга, Горынычей было 18 против 2. И все они закончили свое существование пылающими кострами на земле. Потому что силовое поле крепче любой брони, а заряд плазменной пушки всегда даст фору даже самой совершенной боевой ракете и тем паче очереди из крупнокалиберного пулемета. А именно этим, обычным с точки зрения землян оружием, ракетами и пулеметами, оказался вооружен враг, и силовое поле у его машин отсутствовало. Но были у врага и козыри. Теперь, когда фактор неожиданности сошел на нет, противник стал гораздо увертливее, и большая часть плазменных зарядов, выпущенных с Ганса и Маши, пропадала зря. На стороне Караво-Сраво, как и тогда в бою с вертолетами, оказался фактор времени. Силовое поле и пушки жрут массу энергии, а Маша и Ганс начали драку после целого почти дня пути. «Еще 5 минут максимум и все», — сообщил Майер Дицу, когда счет стал 6-0 в пользу людей. «Энергия почти на нуле. Держи ровнее, не дергайся. Рыскаешь, как пьяный гамбургский моряк в штормовую погоду». «Я? Целиться не надо, герр-обер-лейтенант, надо попадать! Поучи меня, поучи!» Диц выстрелил. «Горит, сволочь! Вот так-то! И еще один! Ага, Это уже русские попали. 2-2. Ну еще разок. Однако добить себя до конца враг не дал. Оставшиеся две машины, как по команде, развернулись, пошли на снижение. На несколько мгновений зависли над шаттлами и словно осы в гнездо нырнули в люки грузовых отсеков. И тут же двигатели шаттлов полыхнули огнем. «Не стрелять!» – приказал Вилга. «Пусть уходят. Этих мы не достанем, слишком здоровые. Только остатки энергии потратим». Но остатки энергии потратить все-таки пришлось. Уходящие ввысь шаттлы высверкнули напоследок огнем кормовых лазеров и попали. Силовые поля Маши и Ганса поглотили удар, но сил на то, чтобы удержаться в воздухе, у машин не осталось. И они, будто две подстреленные утки, ломая кусты, рухнули на склон холма, который венчал детинец. И если бы не плотно пристегнутые ремни и природная крепость вездеходов, все могло бы закончиться очень печально. Пир начался засветло. За пару часов до этого над Брашином опять погуляла хорошая гроза, с ветвистыми, в полнеба молниями и бурным ливнем. Молнии очистили воздух. Ливень смыл засохшую кровь, слизь и грязь с тротуаров и стен. Трупы убрали еще раньше, накануне. Своих с почестями похоронили. Чужих частично закопали. Но большую часть везли к реке Браши и побросали в воду. Рыбам и прочим речным обитателям на поживу. Вообще город оживал буквально на глазах. И всего-то одни местные сутки прошли с того момента, как подоспевшая на двух удивительных боевых машинах нежданная подмога сокрушила наседавшего врага, утроившая еще один, третий по счету и самый страшный штурм Брашина, и обратила его в бесповоротное бегство, а народ уже начал покидать детинец, возвращаться в свои дома, убирать мусор с улиц, отчего-то во время эпидемии и войн его скапливается особенно много, налаживать жизнь. Но названный пир, который вершинный князь Дравин Твердый устроил по случаю двойной победы над термитами вместе с их хозяевами и ржавой смертью, понятно, явились все, кто был способен ходить. Столы накрыли в обширной княжеской трапезной на первом этаже. Для дружины и дорогих гостей и союзников, и во дворе для простого люда. Но широкие, начинающиеся чуть ли не от самого пола, окна трапезной по случаю теплой погоды, гроза не в счет, распахнули настежь, тем самым как бы показывая всем присутствующим, что князь в этот праздничный день не делает особых различий между воеводой и купцом, дружинником и хлебопеком, пятиглазым киркхургхом и человеком. Как и положено хозяину и правителю, первым золотым кубком в руке поднялся во главе стола вершинный князь народа Раши Дравин Твердый. И его слова, с упавшей, словно камень с неба тишине, услышали все. «Сегодня я пью не только за победу», — сказал князь. «В нашей жизни хватало побед, и они, уверен, будут еще. Сегодня я пью за начало возрождения народа Раши и всех айредов. Еще несколько дней назад нам казалось, что все кончено, и утрачены последние надежды. Но среди нас появился молодой лекарь Йовин Столеда. Встань, Йовин, пусть видят тебя все. Йовин Столеда, ученик Ронвы Умелого. Йовин Столеда, давший нам оружие против ржавой смерти. Да, нам еще предстоит сразиться со страшной болезнью во всех уголках нашей планеты, а затем и за ее пределами. Но у нас есть оружие. И это оружие станет очень скоро еще несокрушимей, благодаря нашим союзникам и друзьям, тем, кто пришел к нам на помощь в самый трудный момент за всю историю существования народа Раши. Встаньте, друзья! Пусть все посмотрят на вас и запомнят, кому они обязаны жизнью и свободой. Потому что если бы не вы, мы бы не устояли против нового смертельного врага, который как специально явился именно в тот момент, когда мы были слабы. Спасибо вам. Мы никогда не забудем о том, что вы для нас сделали. Ну и, конечно, вы, мои верные брашенцы, посад и дружина. Те, чье мужество и стойкость еще воспоют в песнях и летописях, о чем я лично позабочусь. Встаньте, други мои, я хочу всех вас видеть. Встаньте и давайте выпьем. За нас, за нашу победу, за новую жизнь. Поднялись к губам. Задрались донями к небу и затем дружно опустились на столы золотые, серебряные и оловянные кубки, стеклянные чаши, глиняные деревянные чашки и кружки. Вина, самого лучшего, из личных запасов, князь Дравин не пожалел для всех, и пирующие оценили это. С первых минут за столами воцарилось дружелюбное веселое оживление и атмосфера чуть ли не всеобщей любви и братства. С известными ограничениями, впрочем, обусловленными не только различиями в общественном положении, но и расовой принадлежностью. Правда, уже после третьей здравицы «За здоровье нашего храброго вершинного князя Дравина Твердого, да будут долгими и счастливыми его годы, до дна братья!» Ограничения эти стали носить исключительно умозрительный характер. А после четвертой и пятой и вовсе почти исчезли. Конечно, целоваться князю все-таки никто не лез, но те же киркхурхов уже дружески хлопали по плечам и, казалось, вот-вот примут в почетные брашенцы со всеми вытекающими отсюда привилегиями, льготами и даже преференциями. Ближе к вечеру это все-таки произошло. Отряд в составе Александра Вилги, Хельмута Дитца, Михаила Малышева, Курта Шнайдера, Валеры Стихаря, Руди Майера, Феи Неллы и радостно присоединившегося к ним Сварога Карса не может быть. «Саша, Хельмут, господа, вы ли это?» держался вместе и чуть особняком. Им не впервой было попадать с корабля на бал, но этот резкий переход произвел впечатление даже на них. И дело тут было не только в том, что живого космического корабля, умеющего пересечь галактику за неполный месяц, они попали в мир, весьма напоминающий русское средневековье, попутно наголову разгромив у стен брашена наглых караво-срава. Ну, может быть, и не совсем наголову, но, как верно заметил по данному поводу Валерка Стихарь, «пиздюлей мы им навешали конкретных. Не скоро теперь сунутся». Нет, не только в этом. В конце концов, с кем только отряду не пришлось сражаться за все не такое уж долгое время его существования. Одним экзотическим врагом больше, одним меньше. Подумаешь. Больше всего разведчиков поразила встреча со старым знакомым, Карсом Оргом. Тем самым, старшим советником первого министра Северных Сварогов Карсом, из-за неумерной инициативы которого путь отряда когда-то и начался. Только постаревшим, как выяснилось, на 16 лет. И, соответственно, обретшим в родной империи Северных Сварогов несколько иной статус. Ко взбрыкам и капризам времени все они уже тоже привыкли. С тех самых пор, когда, вернувшись домой, обнаружили, что земля-то на месте. Но вот в родной 1943 год попасть им вряд ли удастся. Потому как принадлежит он уже истории. И весьма давней. Так что на 16 лет постаревший Карс их, конечно, удивил, однако не сказать, что очень сильно. Но вот сам факт встречи с ним в одной точке пространства и времени. «Один шанс на миллион», — уверенно заявил по данному поводу Влад Борисов. И тут же добавил, нет, вру, на миллиард, не меньше, а может и на все 10 миллиардов. Как бы то ни было, но они встретились. И теперь сидели за одним столом на перу у князя Дравина Твердого. Карс на правах старого знакомца, такое чувство, что я чуть не родственника встретил, высказался по данному поводу Руди Майер. Располагался как раз между Александром Вилгой и Хельмутом Дитцем, чтобы иметь возможность, не напрягая голосовых связок, разговаривать с ними обоими. «До сих пор поверить не могу», — обескураженно качал он головой. «Это вы». «Полагаю, что нам о многом надо поговорить, а?» «Черт его знает», — признался Хельмут. «Может и надо. А, Саш, ты как считаешь? Надо нам поговорить?» «Я считаю, что поговорить со старым и верным... врагом...» Вилга ухмыльнулся и заговорщицки подмигнул Карсу. «Никогда не помешает и всегда полезно. К тому же, насколько я понимаю, он нуждается в нашей помощи». «Еще как нуждаюсь», — признался Карс. «За мной, разумеется, прилетят и будут искать. Крейсер перед окончательной гибелью должен был послать соответствующий сигнал по дальней связи. Правда, маяк в аварийной капсуле накрылся безвозвратно, но...» «Неизвестно, когда это случится», — догадался Дитц. «И кто прилетит первым? Свои или чужие?» «Да», — вздохнул Карс. «Война, увы, развязана, и теперь ее не остановить, пока она сама не остановится». И не знаю, как вам, а мне не хотелось бы, чтобы она, эта война, велась здесь. Местное население так нахлебалось горя и всяческих бед по самое горло. «Я тебя слушаю, Карс, и прямо восхищаюсь», — не выдержал Валерка стихарь. «Каким ты был, таким ты и остался, орел степной, казак лихой. Хотя до казака тебе уже звени, как сейчас, до родины. Если мы не поможем вернуться. Местное население он пожалел, а ты его жалел, когда флот свой военный сюда вел». «Ты, Валера, тоже, гляжу, не изменился», — буркнул Карс. «Дерзости и нахальства в тебе не убавилось ни на йоту». «Мне положено не меняться», — заявил ростовчанин. «Это ты на 16 лет постарел, а я-то в той же паре остался. Ну, почти». «И вовсе я не постарел», — парировал Карс. «Всего лишь стал старше. И вообще я не понимаю, о чем мы толкуем? Вам надо, чтобы сюда заявились еще и лилурийцы с ирюмами и продолжили начатое нами с ворогами, с новым энтузиазмом. Так это запросто». «Ирюмы с лирулийцами», — Дис покрутил в руках кубок с вином и в задумчивости поставил его обратно на стол. «Мы слышали, что у них какие-то проблемы между собой, но почему они должны заявиться именно сюда?» «Потому что и те, и другие славятся верностью своему слову. А мы, северные свароги, заключили военный союз с лирулийцами как раз накануне этой адской мясорубки». Карс показал глазами на небо. «Южные же, насколько мне известно, договорились о взаимной поддержке с ирюмами. Так что не обольщайтесь. Да, напрочь уничтожено два мощных космических флота, и погибла масса высококлассных военных космонавтов-сварогов с обеих сторон. Но война только начинается. И я очень боюсь, что будет она долгой и кровавой. И затронет всех. Вашим друзьям и сородичам, где бы они ни были, вряд ли удастся остаться в стороне». Дид с Вилгой переглянулись, не сговариваясь и не чокаясь, наполовину осушили свои кубки и закурили. «Что ж», — промолвил наконец Хельмут, — «новости интересные. Думаю, и правда, достойное обсуждение. Собственно, мы с самого начала не были против разговора на любую тему. Да, Саша?» Вилга утвердительно наклонил голову. «Отчего не поговорить со старым добрым знакомым? Пусть и тем, кто когда-то доставил тебе немало серьезных неприятностей». «Если бы не я, вы сейчас здесь не сидели бы», — заявил Карс. «Разве не так?» «Вот именно», — подтвердил обер-лейтенант. «И это тоже тема для отдельного разговора. Но я не уверен, что нам стоит затевать этот разговор сейчас. В конце концов, времени у нас хватает. Предлагаю проявить элементарную вежливость по отношению к нашему хозяину, князю Дравину, и от души повеселиться на этом перу». Он пригубил из кубка. «Благо, вино у него отличное. А разговоры будем вести завтра, на трезвую голову». «Если она будет завтра трезвой», — вздохнул Карс и заглянул в свой кубок. «В чем лично у меня есть большие сомнения». «Ничего», — утешил его Диц. «Протрезвеем. Может, не к утру, но уж к обеду наверняка. Нам и самим задерживаться здесь надолго нет резона».